343. Декабрь 11. В моем сердце не надо копаться. Надо представить его как прибежище духа. У сердца спрашивать можно, многое знает оно.